Господин Микки отворачивал лицо, вырывался, бормоча: «Перестань, перестань, Найт, что ты делаешь?» Словно очнувшись, Найт отпустил его и сел на оказавшийся рядом стул. Историк же попятился к шкафчику, положив ладонь на грудь. «Ты напугал меня», — нервно усмехнулся он, покачивая головой. «Я, с твоего позволения, приму капли». «Да, да, конечно. Простите меня, господин учитель», — сдавленно произнес капитан Шершней тоном провинившегося первокурсника. «Я не знаю, что на меня нашло, но я правда вас люблю, как очень хорошего человека, как отца, больше чем отца. Я не знаю, что мне делать, если вас арестуют и казнят. Успокойся, мой мальчик, у тебя все будет хорошо. Ты вернешься в столицу и продолжишь свою блистательную карьеру, или останешься со своей семьей здесь. Кстати, твой отец совсем недавно интересовался у меня, не поддерживаю ли я с тобой связь», — улыбнулся господин Миккин, беря свою чашку с остывшим чаем и отходя обратно к шкафчику. Он достал с полки странный темный пузырек и накапал из него в чашку прозрачную, как слезы, жидкость. Руки его дрожали. «А меня никто не арестует», — Найт приподнял голову. Он понял в долю секунды, что не так. Едва уловимый, легкий запах миндаля. Обычный человек не почувствовал бы на таком расстоянии. Но не существо с усиленной восприимчивостью рецепторов. Киборг ринулся вперед, коротко вскрикнув: «Нет», — но выбил чашку из руки историка мгновением позже, чем нужно. Тот успел проглотить отраву. Цианид подействовал за 2 секунды. На руки киборгу упало уже бездыханное тело. «Нет, нет, нет», — шептал Найт, укладывая господина Миккейна на пол. Он выхватил из наплечного кармана портативную аптечку, которая входит в состав амуниции любого служащего государственной армии или шершня, ловко вынул из коробочки шприц с универсальным антидотом, помогающим бороться даже со сложными синтетическими ядами, предназначенными специально для киборгов, которых не брало большинство известных человечеству ядов. Сделал господину Миккейну укол в вену, после чего сразу же начал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но ничего не помогало. Как яд, еще толком не всосавшись в кровь, может действовать так быстро и необратимо? Цианид ли это вообще? Или что-то новомодное, какая-то синтетика на его основе? Найт сделал историку укол адреналина в сердце, но мужчина не пошевелился. Киборг вытянул из специального отдела аптечки 2 тоненьких проводка с капельками-проводниками из твердого геля на концах, включил генератор, приложил эти проводки к груди господина Миккейна. Замершее сердце вздрогнуло от удара током и снова затихло. Еще разряд, еще, бесполезно, и еще, и снова бесполезно. Действуя четко и технично, как автомат, Найт разорвал на груди учителя свитер, затем вынул из маленького чехла в аптечке резак с монолезвием. Нажал кнопочку на плоской рукояти, включая, собственно, поле монолезвия. Под кромкой толщиной всего в 1 молекулу легко расходились любые материалы. Грудные мышцы слой за слоем расступались, обнажая розовато-желтые ребра. Найту хватило небольшого разреза. Сунув в рану пальцы, киборг отодвинул легкое, протолкнул, словно зонт, в сочно-бордовую дыру проводки и дал заряд по открытому сердцу. «Надо действовать быстро, чтобы господин Миккин не истек кровью. Ничего, рану потом можно будет залепить биосваркой». Удар, едва заметный уху высокочастотный писк. Сердце вздрогнуло и снова замерло. На последующие удары оно не реагировало. Легкое упрямо наползало обратно, точно розоватый студень. Пальцы скользили в крови. Найт жал и жал на кнопку, дающий разряд электричества. Но все было бесполезно. Молодой киборг не оставлял тщетных попыток даже тогда, когда остывшая кровь на полу начала сворачиваться. Господин Миккин смотрел на ученика чуть прикрытыми глазами и едва заметно улыбался мягкой, умиротворенной улыбкой, как будто не лежал сейчас с дырой в груди. «Все тщетно, все бесполезно». Найт закрыл лицо окровавленными ладонями. Он сидел так, казалось, 1 000 000 лет и успел окаменеть. Потом, пошатываясь, поднялся. Задел ногой крошечный пузырек со смертоносным содержимым. Стабилизаторы работали в режиме максимальной нагрузки. От эмоционального вакуума оцепенело все тело. Спокойствие было сродни ощущению пронзительного холода в первые мгновения ожога кипятком. Как сомнамбула, Найт покинул тихую, больше необитаемую квартиру. Спустился в лифте. Вышел из дома, глядя ровно перед собой. Шершни примолкли, посматривая на совершенно спокойного громадного альбиноса с окровавленными руками и лицом. «Кровь, кажется, не его. У вас и...» — проговорил какой-то рядовой, растерянно прикоснувшись к своему носу. «Что-что?» — совершенно спокойно спросил Найт, проведя ладонью под носом. На ней, поверх засохшей крови учителя, осталась темная, почти черная кровь самого Найта. Киборг не успел увидеть ее, рухнул пластом на спину, как задетый кем-то манекен. Он смотрел в жемчужное небо спокойно, будто задумавшись о чем-то своем. Рука его так и осталась по кукольному приподнятой. Шершни неуверенно приблизились. Растолкав рядовых, подошел лейтенант. Присел рядом, пощупал пульс капитана. Нахмурился, потом вынул из наплечного кармана диагностический мнемокабель, подключил его к экранчику аптечки одним штекером, а вторым, к разъему на виске Найта. Посмотрел на высветившиеся данные. Нормально. Сейчас кластеры поврежденные починит и очухается. Фиалка, мать его. Встав, он взмахнул рукой. Хватит сопли жевать. Арестовать этого анархиста и притащить сюда. Черт уж его знает, что там произошло, но времени ждать больше нет. Через полчаса солдаты вернулись и доложили, что арестовывать уже некого. И чуть тише описали то, что увидели. Лейтенант поглядел на лежащего, словно неодушевленный предмет, Найта уже совсем другим взглядом, уважительным и слегка опасливым. Глава 50. По шкале сложности операция приравнивается к чрезвычайно опасным, звучал в наушниках штурмового отряда шершней голос старшего координатора. Ситуация осложнена захватом заложников. Командирам групп принять скорректированные инструкции. Капитан Никсон. Принято. Капитан Миримый. Принято. Капитан Хост. Принято. Найт отстраненно слушал эфир, дожидаясь, когда старшие координаторы загрузят инструкции для высшего офицерского состава. Не так давно он стал майором, якобы в качестве поощрения за лояльность власти и уничтожение опасного оппозиционера. Это они Дункера Маккейна называют опасным оппозиционером, и это его самоубийство они повесили на совесть его любимого и любящего ученика, как он не отказывался, как не требовал нейросканирования, чтобы доказать, что на самом деле он не имеет к уничтожению опасного оппозиционера никакого отношения, как не подавал рапорты о добровольном увольнении. Что ж, раз от благодарности машины не спастись, тогда стоит добросовестно отблагодарить ее в ответ за оказанную честь. Немного смириться помог Кай. Умирая от тотального одиночества, Най плюнул на гордость и, страшась лишь опоздать, как тогда, с Дылом, разыскал своего мальчика из ниоткуда в дымной утробе Октополиса. Тот жил со своим любовником, но, как оказалось совсем недавно, по-настоящему любил лишь Найта, и ушел за ним в мир киборгов, в подразделении Шерши, не побоявшись ни постоянных болей, ни жестко регламентированного существования правительственного солдата, ни страшной неизвестности, которую приносят с собой неведомые стиратели в последний, 45-й день рождения каждого киборга. Кай стал беспрецедентным примером выживания после так называемых взрослых вшивок. Ведь будущий киборг начинает постепенно изживать в себе все биологическое и человеческое в ранней юности, а в более старшем возрасте организм просто не выдержит резкой и массированной переделки. Но господин Торров в который раз доказал свою гениальность. Кай остался жив-здоров и находился сейчас, слава всем богам, в реабилитационном центре, а не среди рядовых, летящих на нескольких десятках армейских геликоптов штурмовать головную башню корпорации «Сайбертик», захваченную взбунтовавшимся персоналом и охраной. Кай хотел поучаствовать в операции, но господин Торров запретил, сославшись на медицинские причины. Найту хватало и легкого беспокойства за братьев Макгвайров. Легкого, потому что стабилизаторы прекрасно справлялись с эмоциональным напряжением. Однако, отладив свою работу после сбоя, вызванного страшным горем, теперь они не гасили ненужных эмоций полностью, а лишь смягчали их. Ничто не мешало безупречной работе машины. Най по привычке прикрыл глаза, когда на его мнемокарту поступил файл от его координатора. Пара уточняющих запросов мысленно, и вот он обладает всей информацией, необходимой для планирования адекватных действий. Да, задание не из легких, но оно выполнимо. Вскоре геликопты один за другим приземлились на крышу небоскреба в непосредственной близости от головной башни Сайбертика, на расстоянии гаубичного выстрела. Найв погрузился в просчитывание нескольких возможных комбинаций проникновения на объект. Необходимо учитывать данные бойцов, из которых сформированы три его подопечных отряда. Сам он вступит в бой, согласно регламенту, только в крайнем случае. Сайбертик – основной поставщик имплантатов не только в госпиталь при Доме Совета, но и по всей империи. Головная башня этой богатой корпорации прекрасно оснащена, в том числе сложной многоступенчатой системой защиты, которая оказалась не в тех руках. Согласно докладам координаторов, не обошлось без финансирования и поддержки со стороны нежелающих сдаваться республиканцев. Если они завладеют паролями от локальной сети, в которую включены все имплантаты, производимые корпорацией, по умолчанию, то они смогут запустить вирус и сбить настройки до изначальных. Тела тысяч и тысяч киборгов перестанут слушаться своих хозяев, а восстановление функций займет время, за которое повстанцы смогут нанести еще пару сокрушительных ударов. Мощь империи почти полностью держится на плечах киборгов. Колоссальное государство опирается на шаткие, ненадежные костыли технического прогресса. Регулярная армия, состоящая из обыкновенных людей, на протяжении десятилетий постепенно размывалась вливаниями полумеханического контингента, особенно с приходом божественной машины, и вот сила империи грозит обернуться бессилием. Но пока ситуацию удавалось держать под контролем, высококлассные хакеры, работающие при Доме Совета, получили доступ к центральному компьютеру Сайбертика и отбивали атаки противников, спрятавшихся где-то в недрах головной башни корпорации, что позволило выиграть время. Проводить операцию в привычной для киборгов манере, с налету уничтожить всех, кто оказывает хоть малейшее сопротивление, а то и взорвать объект, было нельзя, слишком дорого обойдется затем восстановление Сайбертика и поиск высококлассных специалистов, которые дважды подумают, прежде чем устраиваться туда на работу. Кроме того, уничтожение башни вовсе не гарантирует дальнейшую безопасность. Террористы могут все равно успеть ввести в систему вирус. Следовало просто обезвредить их, и по возможности захватить живыми для нейросканирования. Также необходимо было обнаружить все возможные, даже самые малейшие следы, ведущие к реальным зачинщикам и руководителям заговора, ведь работники корпорации – лишь пешки в их игре. Обнаружить скопление основных сил противника оказалось не так просто. Не успев избавиться от биокарт, повстанцы попросту избавились от камер наблюдения, причем, что значительно усложняло дело, не отключив их, а повредив физически. Что ж, не стоило недооценивать простых механиков, которые обслуживали камеры в здании и прекрасно знали расположение даже самых засекреченных. Поэтому правительственные координаторы прикрепили жучки абсолютно ко всем работникам корпорации, информацию о которых запросили напрямую у директората, и теперь каждый шершень мог видеть на виртуальной трехмерной карте башни передвигающиеся красные точки. Кто из них заложник, а кто бунтовщик, неизвестно. Для выяснения надо проникнуть на объект, прорвавшись сквозь систему охраны. Для киборгов это несложно, но вряд ли получится внезапно. К башне невозможно подкрасться незаметно, особенно большому отряду киборгов, привыкших сносить все на своем пути. Любая попытка атаки заставляла сопротивленцев нервничать, за что уже поплатился один из заложников. Его попросту вышвырнули из окна 42-го этажа, когда небольшому отряду удалось десантироваться с геликоптера на парковку для флайеров. Киборги успели уничтожить пару десятков сопротивленцев, но оставшиеся в живых укрылись в глубине небоскреба, а вступившие с ними в сговор охранники заблокировали ворота, после чего открыли из окон огонь по нападавшим. Шершни отстреливались почти полчаса, затем смогли взломать несколько флайеров, остававшихся на площадке, на них протаранили окна, из которых велся огонь, и едва не погибли. Корпорация, производящая начинку для киборгов, располагала также средствами для их нейтрализации. Шершни остановили электрической ловушкой и почти всех перестреляли. Киберсолдаты оказались не готовы к подобному, так как никогда раньше не сталкивались с этими новейшими разработками, еще не поступившими на рынок. Нескольких шершней захватили в заложники, остальные подчинились приказу об отступлении. Координаторы повысили уровень сложности операции и вызвали подкрепление в виде нескольких отрядов с дополнительными командирами. Найт рассматривал внутренним взглядом присланные ему напрямую в мнемокарту трехмерные карты и считывал прочую информацию, которую удалось раздобыть. Итак, на любой, даже совсем небольшой отряд повстанцы реагируют слишком нервно. Если довести их до вынужденного уничтожения всех заложников, то это развяжет шершнем руки. И все же Най не хотел рисковать жизнями захваченных сослуживцев, среди которых был капитан Генрих Макгвайр. Нецелесообразно отвергать неплохой вариант из-за глупой сентиментальности. Но тут на помощь метущийся, задавленный стабилизаторами душе пришел машинный разум. Если позволить бунтовщикам уничтожить заложников, это ударит по репутации не только подразделения Шершень, но и по репутации правительства, вызвав новую волну гражданского неповиновения. А также это заставит террористов пойти на отчаянные меры, например, взорвать все здания. Координаторы доложили о взрывчатке, которую удалось обнаружить благодаря спектральному сканированию башни. Взрыв ударит не только по репутации, но и по экономике империи. Нет, переть танком, поступаясь жизнями заложников, нельзя. Слава богу, на операцию не отправили альф. Тех даже в народе называют ластиками и не только за форму громоздкой защитной амуниции, напоминающей кусочек старинной стирательной резинки, но и за свойство стирать что угодно до основания и кого угодно в порошок. Шершни действуют тоньше. Най построил план операции для нескольких вверенных ему отрядов. Затем согласовал его с планами остальных двух майоров. Решено было все-таки идти на штурм, но не так открыто. Несколько отрядов прорываются через подземную парковку, один заходит с моста, ведущего к ближайшему столпу, еще два десантируются на расположенные со всех сторон здания парковочные площадки для летающего транспорта. Причем основной задачей является установка портативных камер наблюдения или починка стационарных, испорченных мятежными работниками Сайбертика. Так у координаторов вновь появятся глаза. Солдаты рассредоточились. Операция началась. Самим майорам регламент запрещал лично участвовать в штурме без специального разрешения генерала Макгвайра. Найт стоял чуть позади сослуживцев, не отрывавших взгляды от небоскреба Сайбертика, то и дело отдававших скорректированные приказы капитанам и принимавших инструкции от координаторов. Затем он стал потихоньку пятиться, пока совсем не ушел с крыши. Его отсутствие заметили только после того, как старший координатор послал запрос его коллегам проверить физическое состояние майора Ирона. Он отключился, но при этом не перенесен в архив, а значит, не убит. Сослуживцы Найта не смогли определить его месторасположение, а в следующее мгновение радары засекли какой-то странный летающий объект. Передвигался он со скоростью аэроскутера, но медленнее флайера или геликоптера, и напоминал громадную птицу. «Что за черт?» – прошептал один из майоров, настроив визоры на приближение. Второй наконец разглядел птицу и скривился. Этот чертов генму всегда любил выделываться. Слабым местом головной башни, бесспорно, было внутреннее пространство кольцеобразного строения, но с неба подобраться незаметно было невозможно. Предупредят радары, настроенные на любую технику, которая может оказаться в распоряжении шершней. Любую. Но к подобному сопротивленцы не были готовы, отвлекаясь, к тому же, на солдат, наседавших со всех сторон. Исполинский цилиндр небоскреба был разделен по экватору толстенным стеклянным перекрытием, напоминая колодец с застывшей водой. Мятежные работники корпорации, приоткрыв рты и забыв о заложниках, проследили, как с неба в этот колодец головой вниз рухнул ангел небесный, только не такой, как на картинках в сети или на чудом сохранившихся фресках. У него были стальные крылья. Он был облачен в защитную амуницию шершней класс 3. Он был вооружен двумя бронебойными штурмовыми пулеметами в удобных кофрах, надевавшихся прямо на руки, до локтей. Ангел, не сбавляя чудовищной скорости и даже не переворачиваясь головой вверх, начал быстро вращаться вокруг своей оси, расставив пулеметы в стороны. Свинцовый смерч косил всех оказавшихся поблизости от больших, во всю стену, окон. Многих посекло осколками толстых стекол, считавшихся пуленепробиваемыми. Мятежники не успели отреагировать и прикрыться телами заложников, которых запоздало потащили поближе к окнам. Выставив перед собой руки пулеметы, ангел разнес стеклянную преграду, потолок центрального зала совещаний и переговоров, приземлился на одно колено и, крутанувшись, скосил противников, оказавшихся здесь. Несколько заложников жались к стенам, прикрывая головы руками и подвывая от ужаса. Но ни на ком из них не было ни царапины. Пули ангела настигли только тех, кто держал оружие. Не теряя ни секунды, он скинул один из пулеметов, в котором закончились патроны, затем разогнался и, высадив окно, мгновенно взмыл вверх. «Мать вашу, мы предупреждали!» Надсадно орал в рацию один из мятежников, держа за волосы молоденького транссексула-секретаршу. Сучка хрипло визжала и умоляла пощадить, но через секунду вылетела в окно. Ее крик оборвался подозрительно быстро, мятежник в изумлении высунулся в окно, глянул вниз и медленно отступил, хлопая глазами. Напротив него завис, едва заметно шевеля раскинутыми в стороны стальными крыльями, громадный киборг-альбинос. Одной рукой он обхватил поперек туловища секретаршу, которая лишилась чувств от шока, другая его рука плавно поднялась, и сопротивленец сполз по противоположной стене кабинета с огромной рваной раной от пулеметной очереди поперек груди. Найт осторожно положил секретаршу на пол. Совершенно не было времени унести ее в безопасное место. Вдруг с порога раздался нервный окрик с привизгом. «Сдай оружие, кибер! Не то твоему дружку кранты!» В дверях стоял полубезумный от ужаса и ярости мятежник, прижимавший пистолет к голове Генриха. Тот слегка пошатывался, лоб его был разбит и залит кровью, под носом тоже запеклась кровь. Но Найт не успел даже отреагировать, когда Генрих резко ударил террориста под локоть, выстрел ушел в потолок, затем развернулся и ребром ладони сломал парню шею. Выхватив пистолет из онемевших пальцев еще не упавшего трупа, он сказал в притворном возмущении: «Слушай, чувак, с киборгами так обращаться нельзя. Мы создания нежные». Потом лукаво взглянул на друга и шмыгнул носом. «О, мой спаситель, я тебя прям заждался в этой башне, как принцесса. Где остальные-то? А то начинает становиться скучно. Отвлекают от меня внимание. Ты как? Я в порядке. Ну, не смею задерживать». Генрих отсалютовал трофейным пистолетом. «Спасибо, что заскочил на огонек». С этими словами он исчез, отправившись выручать свой отряд. А Найт выпрыгнул в открытое окно, расправляя крылья. «Это не десант. Эта хрень умеет летать». Пытались предупредить друг друга сопротивленцы, которых постепенно охватывала паника. Найт проносился мимо окон, словно черно-серебристая молния, скашивал выстрелами всех, кто стоял и держал оружие в руках, с ювелирной точностью не задевая тех, кто вел себя, как и подобает заложнику, прикрывал голову, жмурился, кричал от страха, и кем безрезультатно пытались заслониться преступники. Киборг все равно улучал момент для единственного точного выстрела. Бунтовщики не успевали расправляться с заложниками, и те, ощутив нежданную свободу, кинулись кто куда, лишая своих тюремщиков единственного козыря. Паникующие клерки, секретарши и молодые менеджеры хаотично метались под пулями, а программисты, добравшись до ноутов, по мере сил помогли своему спасителю, разблокировали ворота ангаров, лифты, даже принялись мешать хакерам, которые упорно боролись с системой защиты центрального компьютера Сайбертика. На помощь Найту уже прибыли шершни, довершая начатые. Сдававшихся не убивали, а обездвиживали специальными инъекциями и стаскивали всех в одно помещение. Найт не успокоился на достигнутом. Он отбросил в сторону второй пулемет, ставший бесполезным, и бросился к лифтам. Он знал по загруженной в память трехмерной карте, где именно находится центральный компьютер. Главная задача – добраться туда. Приятный низкий голос объявил этаж. Едва створки лифта плавно раздвинулись, на киборга вылетело несколько человек в форме охранников, вооруженных пистолетами-пулеметами. Найт снес их с дороги выстрелами Декрайзера, дожидавшегося своего часа в кобуре на поясе. Влетев в обширный зал с несколькими рядами серверов, Найт замер. Со всех сторон к нему неслись бывшие охранники корпорации. Они окружили киборга и сразу же принялись стрелять. Но он отреагировал мгновенно, закрылся стальными крыльями, словно коконом. Пули рикошетили от них, высекая искру из прочных корпусов серверов или попадая в незадачливых вояк. Дождавшись паузы, Найт расправил крылья, крутанулся, в радиусе почти 3 метра от него не осталось никого, способного сражаться. Сталь рассекла кому грудь, кому горло, кому лицо, кому отрубила руки с оружием. Расшвыряв остальных, Найт кинулся туда, откуда слышался быстрый стук клавиш. Он уже вытягивал вперед руку с декрайзером, но хакер, будто почуяв опасность, нырнул под стол. Выстрелы разнесли монитор и клавиатуру компьютера, ринулись неумолимым пунктиром за ускользающим хакером. Вдруг тот вскочил и выкинул руку вперед. Перед глазами Найта полыхнуло ярко-циановым. Он коротко рявкнул и рухнул на колени. «Тебе кранты, кибер, конкретные кранты». Хакер, совсем еще щенок лет 16, потряс маленьким диском и, сдув с левого глаза косую челку пшеничного цвета, бросился прочь из терминала. Найв кое-как смог выдернуть из щеки тончайшее стрекало электрошокера и, пошатываясь, поднялся. Когда-то он негодовал по поводу легкомысленного отношения к шлему, а сейчас и сам так глупо попался. Однако восстановиться удалось довольно быстро, и вот громадный киборг уже несется по коридору следом за наглым малолеткой. Чертовы крылья из союзников превратились во врагов. Удар электричества нарушил их работу, и теперь они хаотично раскрывались и закрывались, царапали стены, норовили поднять Найта в воздух. В конце концов, он отстегнул их. Бежать сразу стало легче. Хакер успел вылететь к пожарной лестнице и с ловкостью бывалого паркурщика съехал по перилам. Найт ухватил его за капюшон черной толстовки, но щенок буквально выскользнул из нее. Погоня длилась несколько минут, прежде чем мальчишка выскочил на парковочную площадку для флайеров. Найт остановился и принялся стрелять. Электрошок все еще давал о себе знать. Попасть в верткого мальчишку никак не удавалось. Одна пуля угодила в бак с горючим как раз над головой вовремя пригнувшегося беглеца. Машина взлетела на воздух. Отброшенный взрывной волной юный хакер вяло пополз куда-то. Найв подскочил к нему и взял на мушку. «Сопротивление бесполезно, а я попытаюсь», – прохрипел хакер, приподняв лицо. Затем, заметно превозмогая боль, подмигнул и скатился с площадки туда, где теперь в ограждении зияла оплавленная дыра. Найв подошел к краю и глянул вниз. Как он мог подумать, что этот крысеныш благородно покончит с собой, лишь бы не доставаться правительственным солдатам? Далеко внизу пестрел маленький парашют, какие входу у городских аэродайверов, любителей затяжных прыжков с крыш небоскребов. Нельзя позволить мальчишке уйти с вирусом. В противном случае опасность для киборгов империи всегда будет существовать. Найт развернулся к ближайшему флайеру, взломал замок и систему защиты и продолжил погоню. «Преследую особо опасного преступника», — сообщил он в горошинку микрорации и не сразу вспомнил, что забыл включить ее. Исправил оплошность, отослал координаторам мыслеобраз и запросил навигацию в реальном времени. Теперь сложностей возникнуть не должно, в городе полно камер. Сверившись с местоположением Найта и распознав мыслеобраз, координаторы быстро обнаружили хакера. Он несся по улице на заранее подготовленном байке, не слишком резво. Вероятно, взрывом его немного контузило. Найт вскоре упал ему на хвост и начал потихоньку снижаться, приоткрыв окно и высунув руку с декрайзером. Этот мальчишка почти такой же, как тот свободный волк, фанат танцующего альбиноса, которого Найт застрелил много лет назад. Они, черт побери, чем-то даже похожи, эти мальчишки-бунтари. Но теперь не останется никакого сожаления. Вдруг флайер Найта дрогнул и стал снижаться. На приборной панели замигала красная лампочка напротив уровня горючего, и машинный голос сообщил очевидное. «У вас недостаточно горючего. Для вашей безопасности флайер приземлится». Не дожидаясь полной остановки, Найт откинул боковое крыло кабины и спрыгнул с высоты нескольких метров, сразу же устремляясь бегом за дешевеньким байком. Юный хакер оглядывался, пытаясь скрыть испуг раздражением. Выходило не очень убедительно. Киборг настигал. Страшный киборг. Похож скорее на одну из игрушек жуткого кукольника, над свержением которого и работает сопротивление. Вильнув в сторону, хакер вылетел на широкую трассу и едва не угодил под колеса целой колонны мотоциклистов. Судя по бронированным мощным байкам и немного олиповатой защитной амуниции, это городские гонщики. А судя по тому, что на перекрестке нетерпеливо приплясывала одетая явно не по погоде сучка с клетчатым черно-белым флагом, он оказался в самом финале ралли. Финишировал гонщик в черепахе, стилизованной под скелет грудной клетки. Шлем его тоже был стилизован под череп невиданного чудища. На поясе висела шипастая цепь. Гонщикам не возбранялось избавляться от конкурентов на трассе самым жестоким образом. Радуясь победе, парень сорвал шлем, и хакер едва не свалился с мотоцикла. На миг ему показалось, что это его преследователь. Но секунду спустя стало очевидно, что, конечно, это не он. Гонщик не альбинос, моложе киборга лет на 5, да и не может же кто-либо находиться в двух местах одновременно. Хакер пронесся мимо под полупрезрительное улюлюканье. Победитель благосклонно принимал в восторге повисшей на нем силиконовой красотки, как вдруг мимо пробежал офицер шершней. Найт задохнулся от изумления молодой гонщик. Потом просиял. «Черт, Найт, братуха, это мой брат, черт побери, а, да стой же!» Оттолкнув псевдодевицу, парень вскочил в седло байка и быстро нагнал Найта. Тот глянул на него лишь мельком. «Здравствуй, Беллум. Извини, я на задании, пообщаемся позже, если ты не против. А где же как ты вырос, до тебя не узнать и прочие сентиментальности? Черт, мы не виделись 100 лет. И такая встреча. Я ведь, по сути, благодаря тебе гонщиком-то стал». Парень немного обиделся. «Кстати, тебе не кажется, что преследовать мотоциклиста удобнее на байке? Притормози, возьмешь мой». Найт в изумлении снизил скорость и остановился, совсем не запыхавшись. Беллум слез с байка и вручил его старшему брату. «Держи. Спасибо, говорить будешь потом». Он приподнял руку, заметив, как Найт собирается что-то сказать. «Делай, что должен». Найт быстро забрался на разгоряченного железного монстра и, бросив на брата короткий взгляд, полный благодарности, рванул с места. И каково же было его изумление, когда Беллум нагнал его на байке кого-то из своих приятелей через пару минут. «Эх, учись играть в догонялки, пока я жив». Он снял с пояса цепи и пошел на обгон. «Хакер нужен живым, только отбери у него диск с вирусом», — успел докричаться Найт. «Как скажешь, братуха». Беллум наклонился к рулю и стал стремительно удаляться. Найт прибавил скорости. Ветер растрепал его косу и холодил голую, незащищенную доспехом спину. Но за младшим братом он все равно не мог угнаться. Вылетев из-за поворота, Найт похолодел от ужаса. Беллум несся прямо на огромную фуру. Ни он, ни водитель фуры не успевали затормозить, это очевидно. Хакер мелькал где-то вдалеке, на встречной полосе. Это именно он напугал водителя фуры, и тот начал судорожно выкручивать руль. Гигантская машина грузно кренилась на бок, и Найт заметил, как его младший брат, всю жизнь мечтавший стать гонщиком, ради мечты пренебрегший приличной карьерой и одобрением отца-перфекциониста, рыбкой проскользнул между колесами многометрового чудовища и выровнялся с легкостью, выдававшей профессионала экстра-класса, сразу же, как ни в чем не бывало, продолжив погоню. Жив. Сердце Найта наполнилось настоящим счастьем. Счастьем и покоем, какие не могли и никогда не смогут дать ни одни, даже самые лучшие стабилизаторы. В следующую секунду он вдруг увидел бледное и перекошенное от испуга лицо водителя. Казалось, они стоят друг напротив друга, так близко оно мелькнуло, а потом это лицо заслонило черное, воняющее бензином и гарью железная громада, накатила, погребла под собой, как волна. Най вспомнил черный ледяной Байкал, вспомнил волшебный грот и маленького злого мальчика с черными ледяными глазами, самыми красивыми на свете. Потом барабанные перепонки лопнули от чудовищного лязга, треска и грохота, и ватным одеялом упала всеобъемлющая, вселенская тишина. Глава 51. Белый лес дышал миллионами шепотов. Заиндевелые голые ветви качались, хотя не ощущалось никакого ветра. Кругом пела тишина, лукаво щурясь на одинокую массивную фигуру, которая скользила меж зарослей. Найт шел на едва различимую песню. Мелодия и голос до боли знакомы. Он помнит, как лежал, свернувшись клубочком и положив голову на мягкое мамино бедро, а она ласково гладила его по плечу, тогда еще остренькому и слабому. Она пела ему: «Баю-баю, белый зая, поскорее засыпай, глазки вишни закрывай». Эту смешную и немного нелепую колыбельную мама придумала сама, для своего особенного сына. Особенный, то есть урод с точки зрения репродуктивной комиссии. Альбинос. Генетический мусор. Генму. Но мама любила его таким, какой он есть. Безупречно функционирующий мозг, уже почти не содержащий органической нейронной ткани, не оставлял иллюзий сумрачному сознанию. Это сон. Прекрасный сон на зимнем лесе. Кто-то шепчет. Кто-то тихонько посмеивается. Смотрит. Дышит. Напевает песенку, от которой больно в груди, как раз напротив сердца. «Баю-баю, белый зая, поскорее засыпай, глазки вишни закрывай». Мама. Она сидит к нему спиной на заснеженном холме. Нет, это не снег. Это мелкие белые цветы. Такие мелкие, что кажутся сплошной массой. Женщина сидит, обняв себя за плечи, и напевает старую наивную колыбельную. «Мама, это ты, мой маленький». Она не поворачивается. Он делает несколько шагов, огромный, тяжелый, но совсем не проваливающийся в снежные цветы. «Это я, мама, ты же звала». Он падает рядом с ней, подтягивает колени к груди, кладет голову на ее мягкое бедро. «Ледяное. Тебе холодно, мама». Он смотрит вверх, но не может разглядеть ее лица за пологом волос. Она отворачивается, начинает нежно и невесомо гладить его по плечу. Странно, онемевшее тело ничего не ощущает, но вдруг, как будто царапина, ай, еще, только больнее, еще раз, и еще больнее, очень больно. Ласковая мамина ладонь сдирает с него покрытие, пласты искусственного мяса с мерзким металлическим скрежетом царапает его кости. «Мне больно, мама», растерянно бормочет он. «Я знаю, маленький, знаю», ее голос дрожит. Она плачет. «Мне больно, мама, мне больно». Он не может встать. Он прирос к ней, к этой плачущей безликой женщине. На ней нет одежды. На нем, тоже. Оказывается, он был голым. А теперь он еще более голый. Клочья его плоти парят в воздухе, словно снежинки. «Мне больно». Он раскрывает рот и кричит во всю силу легких, но не слышит собственного голоса и не может проснуться. Зима шепчет и смотрит на него. Круговоротом летит вихрь его бледного неживого мяса. Я не видел, правда. Я правда не видел. Захлебывается бессвязным скулением бледный как полотно водитель фуры. Он вылетел из-за угла, я по тормозам, но тут же пара десятков тонн. Я не смог бы затормозить моментально. Вам необходимо успокоиться, звучит ровный механический голос полицая, белого металлопластикового создания, напоминающего манекен. Робот делает бедолаге укол тиопенталонатрия. Парень расслабляется, закатывает глаза. Вам инкриминируется порча государственного имущества и вероятное убийство по неосторожности офицера подразделения «Шершень», почти доброжелательно произносит полицай искусственным голосом. Предусмотренное Конституцией наказание за это преступление – эвтаназия пятой степени. Парень даже улыбается, когда ему колют павлонный хлорид калия. Под колесами перевернувшейся фуры, перегородившей улицу, дымятся остатки бронированного байка. На несколько десятков метров растянулся кровавый след. Валяются фрагменты тела, искореженные титановые кости, обломки металлопластикового доспеха, торс с ошметками чуть подрагивающих конечностей. Некогда красивое лицо, теперь наполовину расплющенное и стертое об асфальт. Незрячий прозрачно-серый глаз, глядящий в никуда со спокойствием Будды. Ага, прям по всей улице размазало, как масло по тосту. Ужас. И что ужаснее всего, говном не воняет. Прям непривычно так. Вроде труп же, кишки наружу. Да не труп, а гора металлолома. Слышь, а поршенек-то, небось, тоже оторвало. Валяется там где-то. Вот радости-то будет тамошним сучкам. Хе-хе-хе. Говорят, у этого кибера, как бишь его, майорчика, сантиметриков за 20-то было. Двое парней в светло-серых робах разнорабочих, хихикая и отпуская циничные шуточки, везли по длинному белому коридору небольшую платформу на магнитной подушке. На платформе грудой было навалено то, что осталось от Найта Ирона, офицера элитного киберподразделения «Шершень» в ранге майора, погибшего при исполнении, во время погони за преступником. Хотя о киборгах такой высокой процентовки говорят. Вероятно, погибший. Их еще можно починить. Но в случае с Найтом Ироном, вряд ли. Куда сваливать? Парни вкатили платформу в обширный, вылизанный до блеска операционный зал. Несколько ассистентов с легкой нервной суетливостью указали пару столов, принялись за сортировку фрагментов. Разнорабочие убрались во свояси. Ведущий кибербиолог вышел из дезинфекционной камеры в полном облачении и деловито прошагал к стеллажу с инструментами, по пути включая мониторы и генераторы. «Господин Торов, вы собираетесь попытаться его реанимировать?» Неуверенно пробормотал старший ассистент. «Не собираюсь, а реанимирую», — ответил кибербиолог ровным и жестким тоном, проверяя клеммы. «Но, КХМ, но согласно инструкции при более чем 80% повреждении тела предписана эвтаназия, полное отключение и деактивация нейронных сетей», — голос ассистента стал чуть увереннее.